Фернан последовал за жандармом через темный коридор в верхний этаж, где находился кабинет судебного следователя. Следователь был человек лет около 40, с холодным и строгим выражением лица и с розеткой почетного легиона в петлице. Когда Фернан вошел, он стоял, прислонясь к камину и заложив руки за спину. Кабинет судебного следователя не имел того мрачного вида, какой должно бы придавать ему подобное название. Это была большая комната, оклеенная зелеными полосатыми обоями, с мебелью красного дерева, обитой зеленой кожей, огромным бюро и столом, у которого сидел маленький толстый человечек в очках и в черном поношенном сюртуке с засученными до локтя рукавами. Комната эта походила на министерскую контору, где еще накануне работал Фернан. Находясь в ней, он забывал о близости черных коридоров консьержери, через которые только что прошел. При том же следователь был в гражданском платье, которое всегда будет внушать менее ужаса, чем страшная судейская мантия. Несмотря на строгость его бледного лица, Фернан сейчас же почувствовал к нему то почтительное доверие, какое всегда будет внушать человек, изгоняющий личные страсти, чтобы сделаться воплощением закона. Он отослал жандарма в прихожую. Расстроенное, но открытое и честное лицо Фернана, его молодость, положение, занимаемое им еще так недавно, служили для судьи гарантией спокойствия со стороны пленника. И он указал ему на стул жестом, исполненным доброты. Сердце молодого человека усиленно билось, пот выступал на лбу, но однако ж к нему воротилось немного смелости, и в судебном следователе он увидел скорее человека, который, может быть, поверит его невиновности, нежели предубежденного судью. «Садитесь, милостивый государь», — сказал следователь спокойным тоном, в котором, однако же, проглядывало сострадание к молодому человеку. Фернан повиновался и, по-видимому, ждал, когда он опять заговорит с ним. Следователь отошел от камина и сел к бюро, а маленький человечек, который был никто иной, как секретарь, приготовился тщательно записывать каждое слово обвиняемого. «Вас зовут Фернан Роше», — начал следователь, справляясь с бумагами. «Вы родились в Париже в 1820...» «Точно так», — спокойно отвечал Фернан. «Вот факты, которые служат вам уликой и делают ваше положение чрезвычайно тяжелым. Вчера в 10 часов утра начальник ваш, принужденный отлучиться, доверил вам ключи от кассы. В этой кассе, проверенной накануне генеральным кассиром министерства, находилась сумма в 3000 франков золотом и другими документами, и сверх того 30 тысяч франков банковскими билетами». «Я не знал этого, сударь. Я не отпирал кассы». «Однако ж ключи были у вас?» «Это правда». «Их нашли при вас даже во время обыска». «Совершенно справедливо». «Вы остались одни по уходе вашего начальника?» Фернан утвердительно кивнул головой. «Швейцар вводил к вам человека, которого отыскать было невозможно. Что это за человек?» «Кажется, комиссионер». «Он знаком вам?» «Я видел его в первый раз». Следователь строго посмотрел на Фернана. «Берегитесь», — сказал он. «Не старайтесь сбивать с пути правосудия. Этот человек не был вашим сообщником?» «Милостивый государь», — отвечал Фернан со смущением, в котором звучала глубокая истина. «Клянусь вам, что я не мог иметь сообщника, потому что я невинен в возводимом на меня преступлении». «Однако что это был за человек? Зачем приходил он к вам?» «Он принес мне письмо». «От кого?» Фернан вздрогнул и потупил глаза. «Милостивый государь», — пробормотал он, «если даже от этого зависит моя судьба, я не могу компрометировать почтенное имя женщины».